Глава 8. Ньютон-стрит между 3-й и 4-й представляла собой квартал магазинов дешевой одежды, ломбардов, аркад с игральными автоматами, пользующихся дурной славой отелей, возле которых мужчины, воровато озиравшиеся по сторонам, деликатно произносили слова, не выпуская изо рта сигарет, не шевеля губами. Посреди квартала деревянная вывеска на выступающем навесе гласила «Бильярдная столла». Ступеньки от края тротуара уходили вниз. Далагерра спустился по ступенькам. В передней части зала было почти темно. Столы накрыты тканью, кии чинно стоят на полках. Зато в задней части виднелся свет, резкий белый свет, на фоне которого вырисовывались силуэты собравшихся, которые сильно шумели, ожесточенно спорили, кричали, у кого лучше шансы. Деллагерра пошел на этот свет. И вдруг, будто по команде, шум прекратился, и в наступившей тишине послышался резкий щелк шаров. Несколько глухих ударов, пока шар переходил от борта к борту, и, наконец, последний щелк трехбортового карамболя. И тут же шум возобновился. Деллагерра остановился у одного из накрытых полотном столов, вытащил из бумажника 10-долларовую банкноту, извлек из карманчика в бумажнике клейкую этикетку, написал на ней «Где Джи?», приклеил ее обратно к банкноте, сложил банкноту вчетверо. Высокий бледный мужчина с бесстрастным лицом и с аккуратным пробором в каштановых волосах намеривал ки, изучая положение шаров на столе. Он наклонился над столом, поставил на него крепкие белые пальцы. Ставки моментально прекратились. Высокий мужчина сделал легкий, без особых усилий, удар трех бортов. Краснолицый мужчина на высоком стуле произнес нараспев: «Учила 40, разрыв 8 очков». Высокий снова намелил кий, праздно гляделся вокруг. Глаза его, без каких-либо признаков узнавания, скользнули по Деллагерре. Деллагерра пододвинулся к нему поближе, сказал: «Сам играешь, Макс. 5 монет против следующего удара». Высокий кивнул. «Ставка принимается». Деллагерра положил сложенную банкноту на край стола. Какой-то юноша в полосатой рубашке потянулся за ней. Макс Чилл отвел его руку, вроде бы нехотя, сунул банкноту в карман куртки и вяло бросил: «Ставка на 5 принята», и наклонился, чтобы сделать следующий удар. Вышел чистый перекрест в дальнем конце стола. Тончайший удар, которому долго аплодировали. Высокий протянул кий помощнику в полосатой рубашке, сказал: «Тайм-аут, мне надо в одно место». Через полумрак он прошел в дверь с надписью «Мужской». Деллагерра закурил сигарету, бросил взгляд на обычное требье с Ньютон-стрит. Противник Макса Чилла, другой высокий, бледный, бесстрастный человек, стоял и беседовал с маркером, не глядя на него. Около них, горделивый, в своем одиночестве, весьма симпатичный филиппинец в щегольском желтовато-коричневом костюме попыхивал шоколадного цвета сигарой. Макс Чилл вернулся к столу, потянулся за кием, намелил его, но он сунул руку в карман жилета, лениво бросил: «Возвращаю 5, дружок», и передал сложенную банкноту Деллагерре. Почти не останавливаясь, он сделал 3 карамболя подряд. Маркер сказал: «Учила 44. Разрыв 12». Двое мужчин отделились от толпы, направились к выходу. Деллагерра пристроился сзади, следуя за ними к выходу среди накрытых полотном столов. Там он остановился, развернул банкноту в руке, прочел адрес, нацарапанный на этикетке под его вопросом. Смял банкноту, хотел было сунуть ее в карман. В спину ему уперлось что-то твердое. Гнусавый голос как зазвеневшая струна банджо, сказал: «Выручи, дружка, а?» Ноздри у Делагеры задрожали, напряглись. На ступеньках вверху он увидел уходивших от него мужчин, отраженный ярким свет уличных фонарей. «Ну же!» — мрачно сказал гнусавый голос. Делагерра резко упал на бок, перевернувшись в воздухе, и выбросил назад руку. Падая, он ухватился за чужую лодыжку. Револьвер не попал ему по голове, а врезался в плечо, отчего по левой руке прошла резкая боль, послышалось жестко-жаркое дыхание. Что-то без всякой силы стукнуло его по соломенной шляпе. Рядом с ним показалось оскалившееся в злобе лицо. Он перевернулся, крутанул лодыжку, подобрал под себя колено и вскочил на ноги, резко оттолкнув от себя чужую лодыжку. Филиппинец в желтого-коричневом костюме упал на спину. Делагерра пинком вышиб из коричневой руки пистолет, тот отлетел под стол. Филиппинец неподвижно лежал на спине, силясь поднять голову. Его шляпа с ремешком была словно приклеенной к маслянистым волосам. В задней части бильярдной мирно продолжался трехбортовый матч. Если кто и обратил внимание на эту потасовку, то разобраться во всяком случае никто не подошел. Делагерра выхватил из набедренного кармана налитую свинцом плеть, наклонился. Напряженное коричневое лицо филиппинца сжалось от страха. «Тебе еще учиться и учиться. Вставай, сопляк!» Голос Делагерры звучал совершенно бесстрастно. Темнокожий встал на ноги, поднял руки, и тут его левая метнулась к правому плечу. Делагерра, едва шевельнув запястьем, стукнул по ней плетью. Коричневый тонко вскрикнул, как голодный котенок. Делагерра пожал плечами. Рот искривился в сардонической ухмылке. «Налетчик, что ли?» «Окей, дермак. Как-нибудь в другой раз. Сейчас мне некогда. А ну, дуй отсюда!» Филиппинец скользнул назад меж столов, нагнулся. Делагерра переложил дубинку в левую руку, положил правую на рукоять пистолета. Он постоял так, наблюдая за глазами филиппинца, затем повернулся и быстро поднялся по ступенькам, скрывшись из виду. Коричневый метнулся вдоль стены, заполз под стол за своим пистолетом.